пошарил под входным ковриком. Ключа не было, видимо, уходя, Лозинский взял его с собой. Это немного успокаивало, хотя, с другой стороны, сам Лозинский должен был оставить ключ. А вот чужой человек мог забросить его в кусты. Отойдя, Дронго бросился к двери, навалился на нее своим тяжелым телом. Замок не выдержал натиска, в нем что-то треснуло, и дверь открылась. Дронго осторожно вошел внутрь. На полу гостиной лежал человек. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, умер он совсем недавно. Тело было еще теплое. Руки были скручены за спиной проволокой. На них виднелись следы порезов. Дронго знал, отчего бывают такие раны. Человека сначала связывают, затем начинают пытать. От мучительной боли он дергает руками, пытаясь освободиться. Проволока все туже впивается в тело, разрывая кожу. Рядом тяжело дышал Потапчук. Дронго осторожно достал из кармана носовой платок и повернул человека на спину. Лицо напоминало один сплошной синяк. Видимо, перед смертью его долго пытали или истязали. На теле тоже проступали следы побоев. «Это Лозинский», — тихо произнес за его спиной Потапчук. «Они и его убили». Глава 11. На следующий день Алексеев позвонил Владимиру Владимировичу. «Доброе утро», — поздоровался он вежливо. «Кто со мной говорит?» «Мой телефон обычно никто не знает», — весело сообщил старый разведчик. «Но раз вы звоните в 9:30 утра и так вежливо обращаетесь, вы наверняка товарищ, как раньше говорили, из компетентных органов. Угадал?» «Да», — засмеялся Алексеев. «Вы всегда так угадываете? Или только в случае со мной?» «Специально берегу для цирка», — снова пошутил Владимир Владимирович. И уже серьезнее добавил. «Конечно, я вас вычислил. Был уверен, что мне позвонят. Так зачем же строить из себя дурачка? По-моему, все правильно». «Можно мне к вам приехать?» — спросил Алексеев. «Нет уж, увольте. Я же сейчас один, соседи могут обратить внимание, что ко мне стали ходить молодые люди. Не стоит будоражить их и без того не очень устойчивую психику. Будет лучше, если я сам к вам приеду». Алексеев назвал адрес и попытался объяснить, как лучше проехать, но тут же услышал веселый смех старика. «Я проработал в КГБ полвека и как-нибудь сумею найти здание, где вы сидите, и ваше бюро пропусков. Будет действительно гораздо лучше, если я сам приеду к вам, только если можно к концу дня». Ровно в 5 в кабинет к Алексееву вошел пожилой человек. У него была упругая, почти молодая походка. Несмотря на возраст, держался он молодцом. Очки надевал только тогда, когда необходимо было что-либо прочесть. И рукопожатие у него было достаточно крепким. Единственное, что его выдавало, это палка, на которой он опирался при ходьбе. «Владимир Владимирович», — представился вошедший. Алексеев пожал протянутую руку. «Много про вас слышал», — признался он. «Говорят, ваш портрет висит в Ясенево, там, где портреты других героев Советского Союза. Вы живая легенда советской разведки».